Блад спрыгнул вниз и едва успел увернуться от дубинки, появившегося в проломе стены Ура, продолжавшего азартно искать ловушки. «Зэка, утихомирь своего дедушку!» Академик поспешил выполнить приказ. В круглый зал центральной части лабиринта начала просачиваться команда Блада. «Питер!» — рванулась было к капитану Лепесткова, но мама крепко держала ее за руку. «Алиса, веди себя прилично!» Скоро все члены команды Арабеллы оказались внутри и начали озираться. В центре зала стоял каменный постамент, от которого по розовому полу расходились черные концентрические круги, словно волны отброшенного в воду камня. Чувствовалось, что если варварские методы Драгобича прохождения ловушек лабиринта дезактивировали его внешнюю часть, центральная зона еще работала и жила своей особой, непонятной жизнью. Внутренняя поверхность стен этой части лабиринта была покрыта россыпью сиреневых кристаллов, а сами стены имели небольшую кривизну, словно вогнутые зеркала. Драгобич сразу же засуетился возле них. Но тут неожиданную инициативу проявил Антон, поймав ретивого ученого за шкирку. «Что, мало кристаллов из стен наковырял? У тебя от них скоро карманы треснут». «Я просто фокус просчитать хотел», — не очень убедительно соврал Драгобич. «Да-да, мы тебе, конечно, верим. Федя, Алексей, присмотрите за товарищем». Спецназовцы взяли ученого под белые рученьки и оттащили от стены. «Думаю, фокус можно не искать», — пробормотал Блад. «Он по всем законам физики и геометрии обязан быть в центре». «А в центре алтарь, и на нем кое-что лежит», — азартно потер руки академик, отпустил своего предка и двинулся к постаменту. «Стоять!» — голос Блада прозвучал, словно удар хлыста. «Ну ты чего?» — зэка явно был обижен, но слушаться не посмел. «Никому к алтарю не подходить. Эта часть лабиринта все еще активна. Подозреваю, что она пропускает к центру только местных оракулов и меня». «А ты пророк?» — спросила Стесси. «Он истинный», — торжественно сказала Лилиан. «Древние базы обязаны подчиняться ему. Их создавали те, кто давал императору клятву на крови». «Но лабиринт построен был не ими», — возразил Джим. «Зато из материала, хранящего их отпечатки», — задумчиво сказал Блад. «Я думаю, что Лилиан права». Капитан решительно подошел к алтарю. На круглом постаменте серебрилась метриловая диадема. Она была инкрустирована драгоценными камнями, среди которых в самом центре выделялся сиреневый кристалл. Точно такую же диадему он видел в координационном совете на базе Лимба и понял, что когда-то она принадлежала начальнику базы Нереиды. А еще он понял, что база управлялась с помощью этого прибора. Управлялась мысленно, без слов. Блад взял в руки диадему, надел ее на голову и прикрыл глаза. Концентрические круги от алтаря побежали еще быстрее, сиреневые кристаллы в стенах начали мерцать в такт биению сердца капитана. Но что-то было не так. Капитан просто физически чувствовал какую-то неправильность вокруг и, начиная сердиться, отдал мысленный приказ навести здесь порядок. Эффект был потрясающий. Выбитый прибором Драгобича кусок стены поднялся и со скрежетом и скрипом встал на место, после чего на глазах изумленной команды Блада сросся с остальной частью стены, не оставив никаких следов недавних разрушений. Судя по грохоту и стукам, точно так же восстанавливался весь лабиринт. — Круто! — одобрительно кивнул головой Греф. — И что дальше? — Если ты ждешь фанфар с барабанной дробью, то их не будет. Блад открыл глаза. — Здесь что-то еще есть. Но что, пока не пойму. Его взгляд упал на постамент. На том месте, где только что лежала диадема, начало проступать рельефное углубление настолько характерной формы, что перепутать его с чем-либо другим было просто невозможно. Капитан извлек из кармана символ власти и положил его на алтарь. Золотые лепестки подсолнуха с сиреневым кристаллом точно совпали с углублением на алтаре. И тут же вспыхнули сиреневые кристаллы стен, фокусируя свои лучи на камне власти. Кристалл на диадеме Блада замерцал в такт биением его сердца, и он почувствовал, как что-то громоздкое, неуклюжее зашевелилось в его голове, просыпаясь от многовекового, нет, многотысячелетнего сна. «Нарх!» Перед главой совета появилась голограмма взволнованного тритона. «Служба наблюдения докладывает, что в нашей системе появилась новая планета». «Что?» — подпрыгнул Неарх. «Как такое возможно?» «Не знаю, но она появилась внезапно, словно телепортировалась прямо через кокон смерти». «Телепортация целой планеты? Да что за бред?» «Это не бред, это факт. Планета уже в нашей системе и направляется сюда. Если пройдет рядом с Нереидой, то нас окроет гигантская волна, цунами, которого наш мир еще не знал. Не просто накроет, а разнесет на атомы всю эту звездную систему». В центре управления появилась голограмма суровой, но очень симпатичной девушки, облаченной в военную форму. Белоснежный китель с явно офицерскими погонами, отороченный золотыми позументами, весьма выгодно подчеркивал скрывающуюся под ним грудь. «Это не планета, это ковчег. Он прибыл за своим императором, которого вы держите в плену». «Какой плен?» — завопил Неарх. «Ваш император к нам просто в гости завернул». «Решил местными достопримечательностями полюбоваться», — подхватила Василиса. «В гости? Через кокон смерти?» — холодно спросила Арабелла. Это была она. «А потом по лабиринту со смертельными ловушками решил погулять». «Ваш император просто обожает экстремальный туризм», — как можно убедительнее сказала Василиса. Арабелла усмехнулась и растаяла в воздухе, проявившись уже возле алтаря в зале пророчества. «Император, контроль над вашей личной яхтой полностью восстановлен», — вытянулась она перед Бладом. «Жду ваших приказаний». «Нам бы свалить куда-нибудь отсюда». Совсем не по-императорски почесал затылок Блад, заставив диадему съехать на лоб. «Желательно подальше». «Приказ принят к исполнению. Настраиваю канал переноса». Яркая вспышка света на мгновение ослепила зрителей. А когда все проморгались... «Куда делся зал пророчеств?» — завизжала Сальен. «Ушел на историческую родину вместе с лабиринтом», — хмыкнула Василиса. «Наблюдатели говорят, что ковчег тоже исчез», — радостно сказал Тритон. «С чем вас и поздравляю», — не менее радостно сказала Василиса. «Теперь пророчество Кассандры полностью сбылось. Отныне Нереида может спать спокойно».